Юрий Мюн. Камер-паж Ее Высочества. Книга вторая. Часть вторая. Пролог. Ричард, герцог Ренка, работал в своем кабинете. Он как раз закончил читать отчет своего казначея по тратам в текущем месяце, когда дверь его кабинета распахнулась. Даже не глядя, он мог сказать, кто вторгся в его святая святых. Так врываться к нему мог только один человек — его дочь Энария. Но чисто машинально он все-таки поднял голову и посмотрел на вошедшего. И понял, что и в этот раз не ошибся. Это действительно была его дочь. Герцог с любовью посмотрел на эту очаровательную непоседу, но, добавив строгости в голос, пробурчал. «Я сколько раз тебя просил не врываться ко мне, а?» «А если бы у меня сейчас проходили какие переговоры или проходило совещание?» «Да ладно тебе, папка!» — легкомысленно всплеснула руками дочь. «Я же знаю, что у тебя сейчас никого нет!» «Откуда?» — заинтересовался герцог. «Так Дэвид в приемной сидит абсолютно спокойный. А когда у тебя что-то проходит, он носится по своей приемной, как заполошенная курица». «Ну уж, прямо как курица», — не поверил ей отец. «Ну, может, и не курица, но суетиться сильно», — заметила Энария. «Понятно», — кивнул головой герцог. «Ну и кроме того», — скромно потупясь, призналась ему дочь, — «я у него спросила, есть ли кто-нибудь у тебя в кабинете, прежде чем войти?» Наверное, целую секунду герцог изумленно смотрел на дочь, а потом весело расхохотался. «Нет, ну надо же!» — сквозь смех заметил он. «Моя дочь становится вежливой и предупредительной. Кто бы мог подумать?» «Ну, хватит уже!» — возмущенно топнув ножкой, воскликнула Энария. «Что за манера все время насмешничать надо мной?» «И в мыслях не было», — разведя руками, признался герцог. «Пап!» — дочка решила сменить тему. «А куда ты услал де Гризов?» «Так никуда не усылал», — удивился ее отец. «А что случилось?» «Да вот хотела у Волана принять клятву верного служения, а он куда-то запропастился. Начала узнавать, оказалось, что и его отец тоже куда-то пропал. Вот я и подумала, что это ты их куда-то услал». «А, нет, дочка, я никуда их не отсылал. Ты слышала, что я возвел их в баронское достоинство?» — поинтересовался он. Энария согласно кивнула. «Вот», — протянул герцог. «А еще я к титулу пожаловал им Лен. Вот они и уехали знакомиться с тем, что им от меня досталось». «Ну вот», — недовольно надула губы герцогская дочь. «Когда они теперь вернутся?» «Да скоро», — утешил ее герцог. «Я дал старшему де Гризу 2 недели на обустройство. Неделя уже прошла, даже больше, 8 дней. Так что скоро увидишь ты своего ненаглядного», — пошутил герцог. «И ничего он не мой», — вспыхнула Энария. «Это Магда мне все уши». «Ой!» — спохватилась герцогская дочь, зажав себе ладошкой рот. Поводив глазами влево-вправо, она отняла от рта ладошку и шепотом спросила. «Ты ведь никому не скажешь?» И, не услышав ответа, закончила. «Ну, папочка, ну, миленький, не говори никому, ну, пожалуйста». «Хорошо, хорошо, Ягоза», — улыбаясь, пообещал ей герцог. «Отлично», — тут же преобразился Нария, перестав конючить. «Значит, скоро я обзаведусь своим рыцарем». Она мечтательно заулыбалась. «Хорошо, что она не заинтересовалась этим де Гризом», — с неким облегчением подумал он. «А то мне тут шепнули, что король Унаи просто жаждет породниться со мной». И даже собирал целое свадебное посольство. Ломать ее и навязывать ей свою волю в этом вопросе я не хочу. А так, возможны варианты. «Энария», — он оторвал дочь от каких-то ее мечтаний, — «если у тебя все, то тогда иди. Не мешай мне, а то, понимаешь, работы много». И он кивнул на целую стопку бумаг, аккуратно лежащую на углу его стола. «Ой!» Лицо Энарии приняло виноватое выражение. «Прости, я помешала». «Да ладно, чего уж там», — добродушно пробурчал ее отец, из-под воль подталкивая ее к выходу. Энария заметила этот отцовский маневр и уже открыла рот, чтобы высказать свое возмущение его поведением, когда дверь в кабинет распахнулась, и на пороге возник Дэвид Ковердейл, бессменный секретарь герцога. «Срочное послание от Хорта Иствика, ваша светлость», — четко доложил он. «Только что доставлено. Гонец на всякий случай ждет приемный». «Что еще там произошло?» — недовольно пробурчал герцог, потом посмотрел на дочь. «Энария, милая», — начал он. «Все, поняла», — кивнула та, даже не дослушав его до конца. «Исчезаю, не мешаюсь». И, показав напоследок Дэвиду язык, исчезла из кабинета. Герцог взял уже раскрытый его секретарем пакет, достал оттуда послание и, хмуро глянув на Дэвида, спросил. «Читал?» «Да», — честно признался он. «Хорошо», — бросил герцог и углубился в чтение. Послание было недлинным, всего-то один лист, правда, написанный убористым почерком капитана замковой стражи, поэтому много времени на чтение герцог не потратил. «Что ты об этом думаешь?» — взмахнув рукой с зажатым в ней посланием, осведомился он у своего секретаря. «Ну...» — протянул он. «Раньше Хорт в рассказывании сказок и небылиц замечен не был, а потому я склонен поверить во все, что он написал. Вот только...» — Дэвид сделал паузу. «Вот только что...» — поторопил его герцог. «Вот только все может быть не так однозначно», — закончил секретарь. Герцог задумался. «Понимаешь, — наконец он пришел к какому-то решению, — эта Ария де Грис показалась мне немного странной с самого начала. А выяснив, что она знакома с Луиджи Фоско, упорно именуя того кочерышкой, невзирая на его положение, я озаботился и поговорил с нашим магом-лекарем о ней. Так вот, он однозначно сказал, что она не просто слаба, как магиня, а очень слаба. Ее дара еле-еле хватало на ведовство. А тут она спокойно вылечивает Гарольда. А теперь вот еще и так отличилась в замке. Ты не находишь это странным, а, Дэвид?» Секретарь в задумчивости подвигал нижней челюстью, а потом возразил. «Ты знаешь, Ричард, в жизни столько всего странного бывает. Ты уясни для себя главное. Она на твоей стороне или на стороне твоих врагов? Плюс, ты не обратил внимания, а твой младшенький опять попытался захватить этот замок. А я когда еще тебе говорил, что в этом замке что-то есть, раз твой братик так упорно пытается захватить именно его? А ты так ничего и не выяснил». Он укоризненно посмотрел на своего сюзерена. «Дэвид, ты же знаешь, времени катастрофически не хватает», — оправдывался герцог. «К тому же я привозил туда наших архимагов. Так они там ничего не нашли, кроме двух закрытых дверей, которые так и не смогли открыть». «Ладно», — махнул рукой Дэвид. «Чего теперь оправдываться? Ты лучше думай, что теперь будешь делать. Хорт подозревает, что на твоих новоиспеченных баронов по дороге в Рэнк твой братец нападет, желая отомстить». «Обязательно нападет», — усмехнувшись, согласился с ним герцог. «Ты вот что, Дэвид, вызови-ка ко мне Рональда Ванхайма. Я ему расскажу, что нужно будет сделать».